«Перечитывая заново». Сегодня в этой рубрике мы продолжим знакомство со статьей Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читает протоиерей Константин Смирнов. Итог жизни. Он хотел быть только национальным писателем, а стал писателем мировым. Анри Труайя. С почтенным возрастом к людям приходят юбилеи. Пришли они к Шмелеву. В 1930-м эмигрантская общественность торжественно отметила 35-летие его писательской деятельности, а через 3 года – 60-летие. Говорились приятные слуху речи, публиковались статьи о том, что сделал он во славу России. Это была пора теперь уже всеобщего признания его уникального дара, его благородной певучей души, создавшей и продолжающей творить поэтически озаренные книги Шмелевской библиотеки. От друзей читателей особенно дорого слово доброе, что коняги овсеца всыпать, пишет Иван Сергеевич радостно Деникину 28 ноября 1930 года. И тут же печалится. А устала сивка, дорога-то чужая, незнаемая, имщики с пьяных глаз дерутся, русским шашком движется сивка, а надо, чтобы по-европейски шла. Но спасибо, что еще доброе слово слышит. Шмелеву в его положении, при его таком неустроенном быте, все годы по чужим углам, без своего жилья, да в нужде постоянной, не мудрено и приуныть. И одиноким, и с женой, единственной, беспредельно любимой, делится он сокровенным с Ильиным. Если умру, не переживет, знаю, сколько страдали. Одно утешение было — вместе всегда. Но не жене, а ему на долю выпало пережить неутешную беду, скоропостижную, от сердечного приступа кончину Ольги Александровны. Это случилось 22 июня 1936 года, когда супруги весело готовились к путешествию в Прибалтику, к самым рубежам России. Борис Зайцев, знаменитый мастер лирической прозы, только что побывавший в Финляндии и написавший свою поэтическую книгу «Валаам», настойчиво советовал Шмелеву принять приглашение. «Вас знают, шлют привет с Валаама монахи, и вся эмиграция, с кем я встречался, а вот Бунина знают главным образом по Нобелю». В дальнюю поездку Иван Сергеевич отправился один, убитый горем, еще более постаревший, одолеваемый давними недугами. И удивительное дело, паломничество в Печоры, покойная благостная атмосфера монастыря, да еще искреннее участие почитателей его таланта утешили его боль, сняли ее остроту, а после поездки в Изборскую крепость, что на границе с Россией, где он долго-долго в бинокль рассматривал родную землю, Иван Сергеевич совсем воспрянул духом, и вдохновение снова позвало его к письменному столу. Как в прежние времена, молодо и самозабвенно, приналег он на работу над несколькими по своему обыкновению вещами сразу. Поездка в древний Печорский монастырь обогатила его новым материалом для давно задуманного трехтомного романа «Пути небесные» и надоумила заново переписать свою старую книгу о Валааме. В эти же годы Шмелев создавал свои вершинные произведения, которые станут главным и достойным итогом всей его такой интенсивной творческой жизни. «Лето Господне», «Праздники», «Радости», «Скорби», 1927-1948 годы, «Богомолье», 1930-1941 1948 годы. Даты, заключенные в скобки, показывают нам, что над итоговыми книгами писатель трудился почти до последних дней жизни. Кутырина вспоминает, что лето Господне началось с маленького очерка «Рождество», сперва рассказанного ее сыну, любимцу Шмелевых, Ивушке, в декабре 1927 года и через месяц напечатанного в парижской газете «Возрождение» с посвящением ему же. «Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество? Ну что же?» Так начинается этот очерк, сразу же подсказавший писателю личностную автобиографическую форму повествования для всей этой большой книги. Религиозно-бытовые очерки главы «Лето Господне» писали с большим воодушевлением. «Работаю приятно и хочу писать», — сообщает он Деникину. «Скоро прочтете Эфимоны. Пишу «Постный рынок», затем «Иностранца». Очерки хочу давать по два в месяц. Довольно зевать, время не ждет, а надо дать всю Русь». Эта книга вводит читателей в таинственный, патриархальный, точнее, исконно русский уклад жизни старообрядческой замоскворецкой семьи. Вместе с шестилетним Ваней Шмелевым, ведущим свой поэтический рассказ, мы робко, но с искренним любопытствованием входим в этот загадочный, совсем нами незнаемый мир. Ваниными широко раскрытыми глазами взираем на его кажущиеся несуразности и странности, изумляемся его благостностью и праздничностью, знакомимся с трудолюбивыми, мастеровитыми людьми, такими как мудрый простец, плотник-краснодеревщик Михаил Панкратыч Горкин, усердием и стараниями которого пытливый мальчуган познает другую жизнь. С ним вместе и мы познаем того русского человека, для которого земные житейские заботы испокон веков связаны с духовно-религиозными обрядами. Весь уклад жизни, в который рос и набирался мудрости будущий москворецкий златоуст Иван Шмелев, строился в переплетении двух календарей. С одной стороны, природный цикл сменяющихся времен года, а с другой, так естественно, вросший в него цикл церковных ритуалов. И хорошо сказал об этом Ильин: «Два солнца ходят по русскому небу. Солнце планетное, дававшее нам бурную весну, каленое лето, прощальную красавицу осень и строго грозную, но прекрасную и благодатную белую зиму. И другое солнце, духовно-православное, дававшее нам весною праздник светлого, очистительного Христова воскресения. Летом и осенью праздники жизненного и природного благословения, зимою в стужу обетованное Рождество и духовно бодрящее крещение». И вот Шмелев показывает нам и всему остальному миру, как ложилась эта череда двусолнечного вращения на русский народно-простонародный быт, и как русская душа, веками строя Россию, наполняла эти сроки года Господня своим трудом и молитвой. Вот откуда это заглавие «Лето Господне», обозначающее не столько художественный предмет, сколько заимствованный у двух божьих солнц строй и ритм образной смены. Это Россия. Это сама Россия. Это вековечный ритм ее молитвы и труда. В книге 41 очерк, и каждый посвящен одному из религиозно-бытовых ритуалов. В праздниках и радостях их по 16, а в скорбях 9. Будучи и художественно, и сюжетно самостоятельными, они и печатались порознь в течение 2 десятилетий. Очерки, тем не менее, композиционно организованы, объединены календарной последовательностью праздников, радости и скорбей народных, этими вздохами русской души, этим религиозно-бытовым пением ее. Автору удалось добиться глубоко органичного единства всего эпопейного повествования лирической поэмы по определению Ильина. О том, в каких праздниками озаренных буднях русский народ прожил 1000 лет и построил свою Россию. Вторая лирическая поэма Шмелева «Богомолье» продолжает, более того, идейно-художественно завершает эпопейное бытописание Святой Руси, начатое в лете Господней. В новой книге опять мы встречаемся с тем же отроком-рассказчиком Ваней и его духовным опекуном Михаилом Панкратычем Горкиным. Читатели как бы совершают вместе с ними странствие на Богомолье, открывая для себя новый мир святости, русской национальной религиозности, постигая заповедную тайну праведности». Поэтическая диалогия Шмелева вызвала оживленные споры, однако в одном сошлись все толкователи. Это самое совершенное произведение писателя. К такому выводу, помимо Ильина, которому автор благодарно посвятил полный вариант книги, пришли и критики, писатели зарубежья. Мачурский, Карташов, Амфитеатров, да-да, и он, Кульман, Зейлер, другие, Анри Труайя, известный французский прозаик, русский по происхождению, Тарасов. Размышляя об этих страницах, как бы овеянных ароматом ладана и пшеницы, резюмировал так: «В своих поисках России Иван Шмелев, сам того не сознавая, ушел дальше своей цели. Он хотел быть только национальным писателем, а стал писателем мировым». Восторженно встретил Богомолье 90-летний патриарх зарубежья Василий Иванович Немирович Данченко. По просьбе умиравшего Бальмонта главы из этой книги ему читала вслух жена. Но особенно порадовало писателя нежданное письмо не очень-то к нему благосклонной Зинаиды Гиппиус. «Непередаваемым благоуханием России исполнена эта книга. Не без изумления недоверчиво пробегал он строчки ее большого сердечного письма. Ее могла создать только такая душа, как ваша, такая глубокая и проникновенная любовь, как ваша. Не могу вам рассказать, какие живые чувства пробудила она в сердце, да не только в моем, а в сердце каждого из моих друзей, кому мне пожелала сдать ее прочесть. Ныне и лето Господне, и Богомолье хорошо знает вся читающая Россия. Только в последние годы они трижды переиздавались общим тиражом почти 2 миллиона экземпляров. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» прозвучали страницы статьи Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читал протоиерей Константин Смирнов.